За размышлениями незаметно пролетела дорога до Дадзе, которое герой готов назвать своим домом. Глава 85.1. Жаркая встреча. 18+. Открыв ключом, извлеченным из инвентаря, входную дверь, Артур вошел в знакомую прихожу. С момента его отсутствия ничего не изменилось. Уже была поздняя ночь, поэтому Джун спала и никак не отреагировала на возвращение жильца. После длительного отмокания в ванной, расслабленный парень вышел из ванной комнаты и внезапно столкнулся с девушкой, крадущейся в его сторону с пистолетом наперевес. Артур. Джун была крайне удивлена возвращением Артура, но вместо радостных объятий, подошедшая девушка не сильно пробила ему кулаком в живот. «Ты какого черта пропал на 2 месяца и даже ни разу не позвонил?» «Я. У меня же миссия, я был вдали от цивилизации, к тому же пленнику не положен телефон». Парень задумался, или положен, палец там отрезанный показать или выкуп попросить. «О, Господи, ты был в плену, а я тут, на тебя, прости меня». С этими словами Джун крепко обняла героя. «Ничего, все в порядке, я же выбрался и смог спасти 2 человек», с улыбкой ответил Артур, поглаживая девушку по спине. «Тебе не кажется, что ты начала меня как-то неправильно обнимать?» Заметил парень, почувствовав, что девушка начала его откровенно лапать. «Правильно». Джун спрятала покрасневшее лицо, опустив голову, но сделала только хуже. Арт вышел из ванной только в одном полотенце, не утруждая себя одеждой, и если вначале радость от встречи и злость на парня затмила все ее чувства, то теперь близость столь совершенного тела своего спасителя и воспоминания о жарком поцелуе перед его отъездом начали распалять в девушке более низменные желания. Герой просто остолбенел. У него уже были недолгие отношения с в прошлом мире, но там он только-только сумел дойти до 2-й базы, прежде чем его бросила девушка. А в новом мире ему вначале было совершенно не до отношений, война, а затем и длительные миссии отбирали у него все его свободное время, только редкое общение с Пегги разбавляло серые будни. Он хотел предложить ей начать встречаться, но не успел. Долбанный тессеракт разрушил его планы на счастливое будущее, перекинув его в 21 век. «Я тебя не привлекаю», — тихим грустным голосом сказала девушка, поняв, что от парня нет совершенно никакой реакции. «Нет, ты очень красивая, просто, неужели у тебя есть другая, или, ты гей?» Она в шоке немного отодвинулась от Артура. «Да нет же, это прозвучит странно, но для меня прошло только 4 месяца с момента расставания с девушкой, которая мне нравилась. Ты с ней встречался?» «Нет, но, тогда какого хрена? Я, блин, даже не предлагаю тебе каких-то серьезных отношений, а просто предлагаю расслабиться. К тому же я вижу, что я тебе не безразлична, а ты мне тем более. Непонятно, что тут устроил». Все больше распалялась девушка, уперевшись руками в грудь Арта. «Импотент чертов. И правда, какого черта, у меня секса, можно сказать, 90 лет не было. Да я с таким отношением еще и помру девственником, побив рекорд Роджерса. Надо срочно исправляться, к тому же Джун точно не против. Сейчас покажу тебе, насколько ты не права», — сказал Артур, подхватив пискнувшую Джун, неся ее в свою комнату. «Ты еще будешь молить о пощаде». 18+. Скинув на кровать приятную ношу, Артур уже не мог сдерживать себя. Не включая свет, он начал целовать девушку, руками путешествуя по ее прекрасному, спортивному и стройному телу. Ее легкая пижама была слабым препятствием для ловких рук парня, который сейчас лихорадочно вспоминал множество просмотренных фильмов, руководствуясь наиболее реалистичными. Усиленный мозг дает даже в этом неплохое преимущество. Даже в темноте он видел покрасневшее лицо Джун, которая явно не ожидала такого напора от героя, который минуту назад вел себя как бревно. Артур начал медленно раздевать девушку, не забывая ласкать ее. Вот он аккуратно стянул с нее верх, отбросив куда-то в сторону, и перед ним предстала богиня. Стройная фигура, что напоминает песочные часы, грудь 3-го размера, хотя под одеждой и не скажешь, ни грамма лишнего жира. Тренировки девушки явно дали о себе знать. Положив правую руку на ее грудь, Арт начал нежно массировать ее, а его правая рука потянулась к ее пижамным штанам, наткнувшись на целый водопад. «Артур!» – страстно воскликнула Джун. «Что же ты со мной делаешь?» «Там, да, просто небольшая подготовка», – ответил парень, радуясь, что его действия приносят столько удовольствия девушке. А затем был долгий французский поцелуй, прерываемый лишь для глотка воздуха. Что-то она плохо целуется, для девушки, практически затащивший парня в постель. Но я это исправлю. Все это время парень не забывал стимулировать Джун, когда она внезапно немного напряглась. Я, да, Джун содрогнулась всем телом. Это, я что переусердствовал, думал Арт, чувствуя, что на его руку попало еще больше жидкости. Девушка открыла затуманенные глаза и посмотрела на Артура. И это все, кто-то явно не торопится сдерживать свое обещание, ведь я еще не молю о пощаде. Хах, я только разогрелся, ответил герой, избавляясь от полотенца. Склонившись над Джун, он направил свой член точно в ее киску. Давай, прошептала девушка, обвив его торс ногами, когда парень немного замешкался, и было из-за чего, ведь он почувствовал преграду внутри. Ты уверена? Девушка перекатилась, оказавшись сверху парня и резко вогнала его член внутрь, немного скривившись от боли. Ха, не так уж и больно, сказала Джун, попытавшись начать двигаться, но немного болезненные ощущения сбивали ей весь настрой. Стой, подожди. Артур попытался остановить девушку. Что? Не ожидал? Не надо теперь меня останавливать. Она вновь попыталась опустить таз, но герой нежно придержал ее. И не подумаю, нежно прошептал он ей, лизнув соблазнительную шейку. Ты взрослая девушка и сама приняла решение, но ведь можно это сделать и по-другому. А еще следует подумать о защите. Оральные контрацептивы. А теперь сделай мне приятно. Артур вновь оказался сверху и теперь вовсю ласкал тело Джун, медленно покачиваясь внутри ее киски. С каждым толчком девушка выделяла все больше смазки, делая процесс менее болезненным для нее, пока, наконец, не распалилась настолько, что стала сама подмахивать тазом, стараясь как можно глубже дать проникнуть в нее Арту. Да, еще, удовольствие вновь начало накатывать на хозяйку Дадзе, и герою пришлось ускориться. Джун закричала от удовольствия, впиваясь ногтями в спину парня. Артур, Артур, да, это так хорошо. Парень был тоже на пределе, ему удавалось сдерживаться из последних сил, когда на одном из особо мощных толков он проник как можно глубже в девушку, начав заливать ту спермой. Кончаю. Тут же следом воскликнула девушка, выгнувшись дугой, а затем обмякла в объятиях Арта. Герой отстранился от Джун, окидывая взглядом ее приятные изгибы, которые великолепно подчеркивал лунный свет, льющийся из окна. Артур обнял ее, начав засыпать, но его дрема была прервана томным шепотом. «Это еще не все. Я хочу. Хочу еще». Голос девушки был полон страсти и желания. Член Артура мгновенно отреагировал на это, приняв боевое положение. «Только на этот раз я сверху». Джун приняла позу наездницы и протолкнула Артура-младшего внутрь своей вагины и начала скакать. Волны удовольствия наполнили тело героя, который начал поддаваться экстазу. «Ну уж нет, это ты будешь молить о пощаде». Артур с рыком оттолкнулся от кровати, заставив девушку испуганно взвизгнуть. Он задрал ее ноги, положив их себе на плечи, и стал с удвоенной скоростью вдалбливать свой член, доводя его до матки. Девушка под ним уже практически ничего не соображала, полностью отдавшись страсти. Высунутый язык, немного закатившиеся глаза, прямо иллюстрация для хентая в стиле Ахигао. На этот раз оргазм настиг Джун гораздо быстрее, но Джина теперь нельзя было загнать в бутылку. Усиленное тело – это не пустой звук, да и девушка была еще в состоянии продолжать, периодически выкрикивая имя парня вперемешку с неразборчивыми звуками. «Тха, еще, Арт, больше, не слышу, что ты там лопочешь». Артур почти высунул членный замер в одной позе, не давая девушке вновь полностью почувствовать его внутри. «Еще, прошу, ну раз уж просишь». Парень вновь вогнал свой член до упора, вызвав крик удовольствия партнерши. Они успели опробовать еще три позиции, прежде чем после шестого оргазма Джун отключилась с удовлетворенной улыбкой на лице. После полуночного марафона парню пришлось тащить девушку в ванну, чтобы хотя бы немного ее отмыть, а потом перебираться в ее комнату. Завтра он сменит постельное белье, а сейчас даже его организм сигнализирует об усталости. Обняв прильнувшую к нему во сне Джун, Артур отправился в царство Морфея. Лагри никогда постельных сцен не писал, но, вроде, получилось неплохо. Глава 86. Бытовые вопросы. Проснувшись утром, Артур, словно ниндзя, слез с кровати, чтобы не побеспокоить утомленную ночным марафоном девушку. Он решил порадовать ее вкусным завтраком и, осознавая свой антиталант в кулинарии, пошел в кафе напротив Дадзе, которое относительно недавно восстановили после атаки мерзости. Набрав разнообразной выпечки и захватив пару стаканчиков с кофе, герой вернулся обратно, чтобы порадовать девушку вкусным, но вредным им завтраком. Джун, разбуженная запахом свежесваренного кофе и благоухающей выпечки, наградила парня долгим поцелуем, который чуть было не перерос в новый марафон, но девушке нужно было собираться на работу. Герой предложил оплатить все расходы, ведь вскоре у него появятся миллионы на счетах, но девушка отказалась, напомнив парню, что еще не израсходовала те 15 тысяч, которые он оставил перед командировкой. Да и работа ей нравилась, не весь день же дома сидеть, а набирать новых учеников в Дадзи она пока не планировала. Перед самым уходом хозяйки павильона боевого Дао, Арт внезапно вспомнил про Брюса Беннера и о том, что его было бы неплохо поселить в этом месте, но большой вопрос, как Джун отнесется к этому предложению, к тому же нужно еще выделить место под лабораторию. Джун притормозил уже собирающуюся выходить девушку Артур. «Один мой знакомый попал в неприятную историю и практически только я могу ему помочь. Ты не против, если он поживет здесь? Только есть один нюанс. Для того, чтобы помочь ему, мне нужно много оборудования и места, где можно все это установить». «МММ», — сильно задумалась девушка, «а ты не мог мне еще позже об этом сообщить? Я хотел еще вчера или сегодня утром спросить, но вчерашняя ночь была слишком восхитительной». «Так, ладно». Ночь действительно была великолепной, и я не прочь повторить. А что до твоего знакомого, то он может спать в гостевой комнате, а оборудование можно установить в подвале. Только за свет теперь будешь платить ты. Тут есть подвал. Естественно, прямо под лестницей есть дверь, она сливается с цветом стен, для большей эстетичности. Места там полно, но нужно будет убрать оттуда все вещи. О, точно, можно арендовать ячейку на складе и перевести туда все лишнее, чтобы это не валялось здесь, хотя там не должно быть ничего особо ценного и часть вещей можно выкинуть. Так, я сейчас действительно опоздаю на работу. Пока можешь вытащить все из подвала прямо в зал, все равно учеников нет, а нам с тобой и небольшого пяточка для тренировки хватит. Я ушла. Девушка быстро поцеловала Артура на прощание и направилась на работу. Оставшись один, Артур решил не откладывать дело в долгий ящик и, хотя он обещал Брюсу, что свяжется с ним только через пару дней, но раз все так удачно сложилось, то зачем тянуть с приглашением, к тому же ни одному же ему работать грузчиком. Поэтому первым делом он позвонил Беннеру, сообщив адрес Дадзи, после чего парень заменил постельное белье в своей комнате, а затем направился в подвал, чтобы оценить фронт работ. Дверь, ведущая в подвал, действительно оказалась выкрашена под цвет стены, поэтому Артур не особо обращал на нее внимания, думая, что это обычная кладовка для хозяйственного инвентаря. Помещение подвала оказалось довольно большим и по размерам сравнимо с тренировочным залом. Все пространство было заставлено различной мебелью и ненужными вещами, покрытыми слоем многолетней пыли. «Эх, сколько же здесь работы», — думал парень, таща наверх одно из кресел, пока не вспомнил про инвентарь. С инвентарем дело пошло гораздо быстрее. Целые вещи аккуратно выгружались в зале, а поломанный герой пока хранил у себя. Беннер приехал только через 5 часов вместе с грузовой машиной, которая привезла его вещи. «Неплохое место», — сказал мужчина, осмотрев подвальное помещение, после того, как они разгрузили приехавшую машину. «Вижу, ты тут уже неплохо все разобрал, извини, что задержался, но нужно было разом перевести все оборудование, чтобы не возвращаться в тот район, а то я боялся, что если не сразу все вывести, то к вечеру могут все разграбить. А, да я не в обиде, но вот с ремонтом на финальном этапе ты точно будешь помогать», — ответил парень, глядя на обшарпанные стены помещения, требующие капитального косметического ремонта. «А почему не сразу? Найму бригаду строителей, а то мы вдвоем слишком много времени провозимся, а я хочу как можно быстрее приступить к исследованиям». «Понятно, я не против. Тогда вон в том месте можно будет поставить перегородки и сделать спальное место для меня», — указал на один из углов подвала мужчина. «Кстати, сколько нужно будет платить за аренду? У меня есть немного сбережений». «Ничего не надо», — прервал его Артур. «Я уже обо всем договорился, и, кстати, хозяйка предлагает тебе занять гостевую спальню, хотя твой вариант неплох, но пока здесь будут идти ремонтные работы, жить здесь будет нереально». «Спасибо, Артур, я даже не знаю, как тебя отблагодарить». Герой сделал вид, что задумался. «Ну, есть один вариант, было бы замечательно, если бы ты позволил себя обучить боевым искусствам. Я давно хотел начать преподавать, Но нельзя же сразу набирать кучу учеников, лучше методику на одном отработать. Что думаешь? Я уже обучался айкидо, пока жил в Индии, так что не против обучения, но разве этого не мало? Я бы мог еще готовить, например, или убирать. Ну, можно, тем более готовка это точно не мое. Пойдем, я покажу тебе дом. Проведя экскурсию по дому и оставив Брюса обживаться на новом месте, Артур сходил в кафе напротив и узнал номер строительной бригады, которая помогала с его восстановлением. Удалось быстро договориться с бригадиром, чтобы он завтра подъехал и оценил фронт работ, после чего парень сходил в торговый центр за покупкой телефона и пары дипломатов для денег, но на месте Артур решил взять обычную сумку, потому что в два дипломата 6 миллионов точно не поместится, да и простая сумка будет гораздо меньше привлекать внимание. Совершив нужные покупки, герой вернулся в Дадзи и договорился о спидпера завтрашней встрече, которая сказала, что сама подъедет к нему и не нужно никуда идти. К вечеру вернулась Джун, которую очень порадовал приготовленный Брюсом ужин и то, что Артур уже выкинул часть ненужных вещей из подвала. Осмотрев оставшиеся, девушка сказала отвезти их на склад, перед этим отсеяв еще треть лишних вещей. После знакомства и ужина все разошлись по своим комнатам, но позже Джун вновь навестила героя для еще одной великолепной ночи. Глава 87. Неприглядная правда. Прошло 8 дней с того момента, как Биннер переехал в Дадзи и ремонт в подвале был практически закончен, чему Артур был крайне удивлен. Все же профессионализм строительной бригады был на высоте. Из прошлой жизни он помнил, как его родителям перестилали пол в спальне, потратив на это больше 2 недель, еще и сделали не очень качественно. Герой даже не мог понять, то ли это ему попалась такая великолепная бригада, то ли это закон вселенной. Ведь всяческие секретные супертехнологичные базы героев и злодеев должен кто-то возводить. У того же полковника Стрейкера было несколько баз в Канаде и у всяких гидр и щита есть множество баз по всему миру. Цена за ремонт, конечно же, кусалась, но парень совсем не жалел потраченных денег за столь качественную и быструю работу. К тому же деньги он заработал не совсем честным путем и, даже отдав часть денег в качестве налога на наследство и на благотворительность, все равно в его распоряжении осталось несколько миллионов, которых хватит на 3 таких ремонта. Столь высокая цена вышла из-за того, что в подвале сделали небольшое полноценное жилое помещение, отгородив его крепкими перегородками от будущей лаборатории. Да и саму лабораторию оформили по высшему разряду, дополнительно укрепив фундамент здания и даже предоставив крепкие столы из нержавеющей стали. У Артура было ощущение, что нанятым людям не в первый раз приходится делать нечто подобное, потому что сам бригадир предлагал интересные варианты из жилой комнаты и была именно его идея, когда парень планировал просто пару простеньких перегородок поставить и кровать. Вывоз лишних вещей в арендованный склад на фоне ремонта прошел совсем незаметно, да и передача денег тоже прошла как-то буднично. Прямо к Дадзи подъехала Пиппер, забрала деньги, вручила Артуру карту и уже через час на его счету оказалось 4 миллиона долларов. Даже не пришлось никуда ехать, за что следует благодарить Джарвиса. После того, как герой полностью рассчитался со строителями, пришло время закупки оборудования. Но тут его смог выручить сам Брюс, который, несмотря на то, что в бегах, сохранил контакты со многими известными учеными, поэтому заказать относительно простые лабораторные установки не составило труда. Еще 3 дня ушло на доставку и установку оборудования. Жизнь Артура вошла в привычное русло. Теперь не нужно было срочно отражать нападение каких-то чудовищ, нацисты на горизонте не мелькали, даже бандиты в округе после самоубийства Рэндольфа и те притихли. Правда, герой был уверен, что это затишье не продлится долго. События фильма «Железный человек» еще не закончились. Лишь по телевизору мелькнуло выступление Тони о закрытии военного подразделения Stark Industries. Из новых обязанностей появилось обучение Брюса боевым искусствам, но пока что все ограничивалось заучиванием болевых и смертельных точек с нанесением простых ударов по манекену. Артур пришел к выводу, что эти знания нужно буквально вогнать в подкорку своего нового ученика, вдруг они останутся у Халка после превращения. Если зеленый здоровяк будет знать, куда бить, то даже без техники станет гораздо эффективнее за счет мощи ударов. К сожалению, идея с дезинтеграцией использованных бинтов провалилась. Лишь 1 раз удалось их дезинтегрировать, получив сияющую душу и блок бесцветных кристаллов. Откровенно говоря, не самый лучший улов. При последующих двух попытках добывались лишь остатки кристаллов, эффективность которых для парня теперь была сомнительна. Она даже не стала их поглощать, оставив для возможных исследований. Наконец наступил день, когда последний прибор был установлен на свое законное место, и Артур решил приступить к исследованию крови Брюса. После утренней тренировки и легкого завтрака Арт и Беннер спустились в подвал, который полностью преобразился. Ни одна деталь больше не указывала на то, что это место 2 недели назад служило обычным складом для ненужных вещей. Теперь подвал больше напоминал некую научную лабораторию для исследований и испытаний. В ней пока что было только самое необходимое, причем оборудование было довольно простым и относительно дешевым из-за ограниченности средств Артура. Даже простейшего генетического декодера не было, на котором он еще у доктора Эрскина работал. А ведь тогда был 1943 год. Что нужно делать? Уточнил у парня немного нервничающий ученый, полулежа в специальном кресле, напоминающем стоматологическое. Во-первых, успокоиться, не хочу, чтобы новенький ремонт был разрушен Халком. Да и почему ты нервничаешь? Я разве похож на генерала Росса? Ты уже должен был понять, я не безумный ученый, желающий создать армию суперсолдат. «Я просто хочу помочь тебе», — ответил Артур, готовя оборудование. «Понимаю, хотя нет, не понимаю. Артур, ответь мне честно, зачем тебе это все? За 2 недели я успел неплохо тебя изучить и понимаю, что просто так ты стараешься ничего не делать. В тебе, конечно, присутствует доля альтруизма, но ты только на лабораторию неизвестно сколько миллионов потратил, а ведь есть еще и оборудование». Даже твоя просьба с обучением меня боевым искусством выглядит слишком наигранно, и то, что я периодически готовлю, совершенно не компенсирует даже простое проживание в этом месте. Я даже в Индии, живя в трущобах, за жилье платил больше. И твоя методика преподавания точно не рассчитана на простых учеников. Ты же практически обучаешь меня, как наиболее эффективно убивать людей. Поэтому я хочу знать, зачем? Арт смотрел на Брюса сложным взглядом. «Ну и как мне объяснить ему предстоящий пиздец? Еще сочтет меня сумасшедшим, даже вариант с клепанием армии суперсолдат в подвале не выглядит таким бредовым. Он даже про инопланетян еще не в курсе, а тут я начну ему рассказывать про безумного титана, который сидит на троне, пока его миньоны ищут могущественные камни, объединив которые можно стереть половину разумной жизни. Эх, ничего не поделаешь, придется рассказать часть правды». Иначе о доверии между нами можно забыть, а помощь одного из сильнейших героев Марвел будет большой подмогой в предстоящих событиях. Это сложно объяснить, ответил Артур, откладывая в сторону шприц, подготовленный для забора крови. Я знаю, что мы в этой вселенной не одни, и скоро нашей планете предстоит пережить множество испытаний, и чем сильнее будут ее защитники, тем меньше потерь понесет человечество. Ты сейчас серьезно? Скептическим взглядом посмотрел Брюс на героя. «Лучше бы ты сказал, что собираешься из моей крови воссоздать суперсыворотку для применения ее на себе или наклепать в подвале суперсолдат. Был такой вариант, но я говорю правду, да и суперсыворотка мне не нужна. Ты же помнишь, что я успешно сражался с мерзостью, и это не все мои способности. К тому же сыворотка у меня есть. Кстати, нужно бы проверить ее», — ответил Артур, зажигая фаербол в своей руке. «А во, и что это? Судя по цвету, у этой штуки должна быть температура не ниже 15000 градусов, но я совершенно не чувствую жара». С интересом уставился на пламя ученый, немного поднеся к нему руку. «Это не совсем огонь», — сказал Артур, несколько раз поменяв цвет сферы и ее геометрическую форму. «Эту лабораторию я давно планировал сделать, как раз для исследования моих способностей, а потом сообщение от хакера немного подкорректировало мои планы. Сомнений стало немного меньше, но извини за честность, вариант с пришельцами звучит, как бред душевнобольного. Если бы я сам не умел превращаться в 3-метрового зеленого монстра, то уже бы набирал телефон психлечебницы. Понимаю, но я действительно хочу тебе помочь. Стоп, а ты не видишь противоречия в своих словах? Ты тут рассказываешь мне о том, что Землю захватят зеленые человечки и ее надо защищать, и тут же говоришь, что собираешься мне помочь. Что-то не сходится. Подозрение так и читалось в глазах Брюса. Я планировал сделать Халка менее агрессивным, а то в большинстве случаев союзникам он принесет больше вреда, чем пользы, ответил парень, отводя глаза в сторону. Я так и знал, вскочил с кресла Беннер. Ты ничем не лучше того ученого, который хотел использовать мою кровь для создания суперсолдат. Только ты хочешь, чтобы солдатом был я. Я отказываюсь участвовать в твоих сомнительных экспериментах. Спасибо, что приютил все такое, но я, пожалуй, покину это место». С этими словами Беннер выбежал из подвала, отправившись собирать свои вещи. Ошарашенный Артур остался сидеть в свое кресле. «Черт, не такой реакции я ожидал. Лагри, голосуйте, вводить или не вводить Картер в историю, плюс или, в комментариях к этой главе. Уже есть примерный план главы с Картер, где рассказывается, что после исчезновения Артура она долго горевала, но потом смогла погрузиться в работу, уничтожив множество филиалов Гидры и помогла Старку основать шестую интервенционную тактико-оперативную логистическую службу, более известную как ЧАИТЭ. На это у нее ушло 2 года, а в 1945 году Старк при исследовании энергии Тессеракта обнаружил, что с помощью него можно погрузить в некое пространство, где время практически не течет. Тогда он предположил, что все, кто был на самолете, могли выжить. Пегги в надежде на встречу с Артуром предложила поместить ее в это пространство, но Старк смог предложить только альтернативу с заморозкой, а разморозит ее он сам, если Артур объявится. Старк не дождался появления героя, поэтому поручил эту задачу Джарвису, и создан в 1964 году, который был тем таинственным хакером, выполняющим просьбу своего создателя, но прежде чем разморозить капсулу и решил убедиться, что это нужный Артур, а не какой-то левый персонаж, который представился позывным Камаштли. Глава 88. Разговор по душам. «Брюс», — окликнул Артур ученого, который в спешке собирал свои вещи. «Прекрати истерику. Никто не тащит тебя на лабораторный стол. К тому же нервничать тебе противопоказано. Может, на лабораторный стол и не тащит, но все же кое-кто хочет сделать из меня эффективное оружие для противостояния инопланетным угрозам», — со злобой ответил Беннер, не прерывая своего занятия. «Как же я облажался, нельзя было начинать этот разговор так рано, нас даже нельзя назвать друзьями, просто знакомые», думал герой, наблюдая за человеком, который в спешке пытается запихнуть все разложенные вещи в чемодан. «Я не собирался ставить на тебе опасные эксперименты, просто хотел, чтобы ты помирился со своей и своим альтер-эго и мог с ним обмениваться мыслями. А если это не удастся, то попробовать обучить Халка боевым приемам, чтобы в драках он не напоминал деревенского увольня. Конечно, при его силе комбинация, рука-лицо, нога-яйцо довольно эффективна, но даже против меня она будет довольно бесполезной, поскольку он по мне элементарно не попадет. Артур, как ты не поймешь, я не боец, я не хочу сражаться с кем-либо, ни в собственном теле, ни в теле Халка. Я ученый, понимаешь, ученый. Когда я превращаюсь в Халка, я все еще нахожусь в сознании и вижу все то же, что он, а также чувствую его ярость и гнев, его боль, но никак не могу на это повлиять. Лишь изредка мне удается докричаться до его сознания, чтобы не дать навредить простым людям. Я устал, Артур. Беннер, прекратив метаться по комнате в поисках вещей, обреченно опустился на кровать, смотря на героя печальным взглядом. Я просто устал, с тех самых пор, как я провел этот злосчастный эксперимент с гамма-лучами, все пошло наперекосяк. Я чуть было не убил любимую девушку, моя карьера была разрушена, за мной стали охотиться военные, я больше нигде не мог почувствовать себя в безопасности. Я уже доверился собрату ученому, а в итоге он оказался безумцем, мечтающим использовать мою кровь для возвышения человечества. Ведь это именно он создал мерзость. Но вера в людей еще не была потеряна. После того сообщения от таинственного хакера, я не бросился сломя голову в ту квартиру в ожидании чуда, я долго решал, хотя мне была обещана информационная защита, а это многое значит в современном мире. В итоге, я решился довериться неизвестному благодетелю, и он выполнил свое обещание. Живя больше 2 месяцев в Нью-Йорке, меня ни разу не побеспокоили солдаты, разыскивающие меня. Первый месяц я просыпался с бешено колотящимся сердцем посреди ночи в ожидании группы захвата, а днем постоянно мониторил округу в поисках солдат, окружающих дом. Но затем я успокоился, за это время меня бы уже 100 раз успели найти практически в центре Нью-Йорка, раз смогли найти в богом забытом городке в Индии. А потом пришел ты и подарил мне надежду. Я видел, с каким энтузиазмом ты подбирал оборудование и следил за ремонтом подвала. За эти дни я впервые за долгое время чувствовал себя в безопасности, Даже твои тренировки были не сильно обременительны и больше выглядели как какая-то блажь. Биннер набрал в грудь побольше воздуха, но все это оказалось лишь прикрытием. Тебя не интересует ученый Брюс Биннер и его проблемы, тебе нужен Халк и его мощь. Артур был поражен речью Брюса. Он уже давно перестал воспринимать окружающих его людей, как некие декорации из фильмов или комиксов вселенной Марвел, но некоторое пренебрежение и уверенность в каноне временами искажали его восприятие. Глядя на героев на телеэкране, парень совершенно не задавался вопросом, каково это человеку, далекому от войны, быть объектом охоты, ведь сам герой меньше года назад был обычным человеком, который внезапно попал на поле боя, а затем сам стал настоящим ликвидатором и полевым агентом. Все же стоило больше задумываться о чувствах ученого. Он и в фильме не особо хотел принимать участие во всех этих заварушках, особенно в самом начале, лишь угроза Читаури заставила его вернуться в Нью-Йорк и поучаствовать в отражении атаки на город в попытке спасти множество невинных людей. Даже удивительно, что к тому моменту он сумел самостоятельно договориться со своей второй личностью. «Я немного понимаю, что ты чувствуешь, ты не», — попытался прервать героя мужчина, но Артур остановил его, вскинув руку. «Брюс, стой, не горячись, дай мне вначале кое-что рассказать, хотя давай пройдем на кухню, рассказ будет долгим. Если тебя не убедят мои слова, то ты будешь волен идти на все четыре стороны. Я даже дам тебе пару тысяч расходов и могу помочь с частным самолетом». Биннер с тяжелым вздохом кивнул. Возможность воспользоваться частным самолетом для покидания Америки много стоит, уж ему ли это не знать, человеку, преодолевшему больше 800 километров на своих двоих, чтобы достигнуть Мексики и там воспользоваться не совсем легальными авиалиниями. Несмотря на подозрительность действий Артура, Брюс за эти дни понял, что парень старается держать свое слово. Два человека удобно устроились за кухонным столом, сидя напротив друг друга с успокаивающим зеленым чаем цзиньсюань «Золотой цветок», которым любезно поделился Брюс из своей богатой коллекции. «КХМ, наверное, стоит начать с того, что по факту мне больше 80 лет. Кха!» Поперхнулся напитком Биннер, удивленно рассматривая лицо героя, будто видя его в первый раз. «Ты меня, извини, но не тянешь ты на мудрого старца. Ну это по факту, а по сути, мне 20 лет». Артур решил умолчать о своем иномирном происхождении, но отметил для себя заинтересованный взгляд ученого, которого точно заинтересовал данный феномен возраста, а теперь нужно заинтересовать его еще больше. Раз уж он не хочет воевать, то пусть поможет с исследованиями. Человек, сумевший воссоздать сыворотку суперсолдата, хоть и с побочными эффектами, и создавший Альтрона, так себе рекомендация, если честно, точно будет отличным подспорьем в деле исследования способностей Артура. Да и по-человечески герой проникнулся к нему жалостью, осознав, как же на самом деле страдает Брюс после облучения гамма-лучами. Артур продолжил свой рассказ, сделав глоток из чашки. «В 18 лет я попал на войну. На дворе стояло лето 1942 года. Моего приемного отца звали Честер Филлипс, и он всячески пытался уберечь меня от этого поступка, но юношеский максимализм не позволил мне сидеть на месте, и я записался добровольцем в армию. Отец тогда довольно быстро вычислил меня, но не успел прогнать и как-то воспрепятствовать моему попаданию на фронт, ведь наш полк уже привезли на передовую линию. Все, что он тогда смог сделать, это выделить мне охранника, но он быстро погиб, последовав за мной, когда я попытался пойти в атаку. Шальная пуля и больше нет человека, я тоже должен был погибнуть, но меня спас шлем. Брюс, знаешь, война быстро выбивает из тебя все романтические мысли. Это кровь, грязь, стоны раненых, смерть товарищей. Врага ты даже не успел еще увидеть, а перед твоими глазами уже лежит труп человека, с которым ты пару секунд назад припирался. Именно тогда я пробудил свои способности, которые помогли мне выжить. Не буду подробно расписывать то, что со мной приключилось на фронте, но благодаря новым способностям моя эффективность, как солдата, сильно возросла. Отец даже не успел отправить меня в тыл, когда я успел прославиться, убив вражеского командира, хотя никто не рассчитывал на это. Максимум планировалась диверсия для отвлечения врага с последующей атакой. Мой дебют не прошел мимо внимания командования, из какого-то перепуга меня назначали телохранителем доктора Абрахама Эрскина, 100% известного тебе, как создателя сыворотки, подаривший миру первого суперсолдата в лице Стива Роджерса. И да, я хорошо разбираюсь в генетике только благодаря открывшимся способностям и наставничеству Эрскина. Ты же понимаешь, что это больше похоже на бред. А что скажешь на это? Артур, словно фокусник, извлек из ниоткуда пару памятных фотографий с подписями действующих лиц. Вот его совместная фотография со Стивом и Старком, имена ее копии упоминал Тони, а вот фото с его отрядом и Пегги, фото с отцом и, наконец, совместное фото с Эрскиным. Даже не верится. Ошарашенно протянул Биннер, рассматривая фото. Но ведь это может быть и подделкой. Я знал, что ты это скажешь, поэтому вот, из инвентаря был извлечен шприц с сывороткой. Эту вещь передал мне Эрскин перед своей смертью, было создано две сыворотки. Одна для Роджерса, а другую доктор сделал для себя, а затем передал мне. Мы можем использовать лабораторию в подвале, чтобы подтвердить ее подлинность, о полном анализе речи не идет, но по некоторым характерным цепочкам ты сразу поймешь, что она та самая. Допустим, только допустим, что ты говоришь мне правду, все же сыворотку нельзя сразу проверить и этим можно заняться позже, как ты оказался в этом времени. Криозаморозка, все немного сложнее. После смерти доктора я жаждал мести и стал одним из самых эффективных ликвидаторов, мне даже дали позывной Камаштли, ответил Артур, наблюдая за реакцией Брюса. Нет, прости, не слышал. Покачал головой ученый, поняв, что от него ждут ответа. Ну да, американская пропаганда работает на максимум, не хотят восхвалять азиата, хотя по эффективности я не уступал Роджерсу и даже превосходил его в некоторых моментах, в тренировочных боях точно ни разу не проиграл. Хотя, если честно, позывной мне не особо нравится. Так вот, наша последняя миссия заключалась в уничтожении Шмидта, который раздобыл тессеракт и создал кучу бомб для уничтожения Америки. Битва была тяжелая и происходила в бомбардировщике крылья Валькирии. Мне тогда с трудом удалось одолеть Шмидта, но он успел активировать тессеракт и меня с ним затянуло во внутреннее пространство Куба. Уж не знаю, куда делся этот нацист, но меня 4 месяца назад выкинуло на улицах Нью-Йорка. Собственно, так все и произошло. Невероятно. Хотя по комиксам мне известна другая история. Капитан Америка сразил красного черепа, но ему пришлось взорвать самолет, чтобы не дать бомбам уничтожить Америку. Все решит анализ сыворотки. Если ты в этом не соврал, то остальное, скорее всего, правда, сказал Биннер, вставая из-за стола. Брюс, прежде чем мы начнем проверку, сразу хочу извиниться. Я действительно воспринимал тебя как дополнение к Халку, а не как личность, но ведь ты ученый и обычный человек. Если ты не хочешь больше превращаться в Халка и становиться героем, то и черт с ним. Я даже на тренировках больше не буду настаивать. Можно ведь принести пользу и своими мозгами, у тебя же есть докторская степень в конце концов. Только не обижайся, но весь процесс исследования сыворотки я буду очень внимательно контролировать. Не хочу потом узнать о куче созданных суперсолдат под боком. Хах, я про свою кровь сказал бы то же самое. Впервые за разговор улыбнулся Биннер. Вперед в лабораторию, только посуду надо помыть, чтобы Джун не ругалась. Лагри, голосование закончено. 4 голоса за, 5 против. Картер не будет. Глава 89. Консенсус. Ну что же, приступим, объявил Артур, приготовив все нужное лабораторное оборудование. Думаю, что хватит 3 миллилитров. Да, вполне, согласился с парнем ученый, которому не терпелось исследовать образец сыворотки. Он полжизни пытался воссоздать сыворотку Эрскина, но у него получился лишь ущербный вариант, превративший его в Халка. Может, имея настоящий образец, получится обратить вспять изменения, полученные из-за гамма-радиации? На самом деле Брюс был практически на 100% уверен, что у Артура был подлинный образец. Хоть парень темнил и иногда не договаривал, но на прямые вопросы старался отвечать честно. К тому же Арт не идиот и должен понимать, что обман мгновенно раскроется. Герой капнул на лабораторное стекло немного жидкости из ампулы и тут же убрал ее в инвентарь, а стекло с каплей сыворотки передал Брюсу. Первым делом мужчина решил просто рассмотреть жидкость под микроскопом. Сама сыворотка больше напоминала артериальную кровь и была такой же ярко-красной, даже по составу были сходства. Красные кровяные тельца, нечто напоминающее лейкоцитов, только все увеличенные почти в 2 раза по сравнению со стандартом. «Артур, направь сюда, пожалуйста, лампу», — попросил Брюс, отделив часть сыворотки и положив образец в специальный холодильник, а другую часть оставив под микроскопом, ему очень хотелось посмотреть на живучесть этих частиц. Вот так, чуть менее яркой сделай, еще немного, стоп, отлично. Спустя полчаса наблюдения активность частицы не думала спадать, под микроскопом все так же находилась живая кровь, которая практически не убавила в объеме. Биннер разогнулся с хрустом в спине. Ну, я по крайней мере смог убедиться, что это точно не кровь, хоть и очень похоже. Эх, был бы у нас гамма-излучатель. А зачем? Немного недоуменно спросил Артур. Как зачем? Сыворотка же поглощает излучение и за счет этого становится более активной. Как ты можешь этого не знать? Она же хорошо поглощает только вита-лучи. Доктор Эрскин провел не один эксперимент, подбирая правильную длину волны, и гамма-излучение точно не было на первом месте, к тому же от большинства тяжелого излучения клетки, словно бесились, увеличивая свою активность, разрушая образец. Ты же использовал на себе гамма-радиацию. Да, я тогда сильно погорячился. Технология создания вита-камеры была только у Старка, и он не особо хотел ею делиться. Путем долгих экспериментов мне удалось создать аналог сыворотки, которая в теории должна была вывести человека на пик человеческих возможностей, но лишь одна сыворотка не могла самостоятельно провести такие глобальные изменения в организме. При перестройке она бы просто истощила пациента, и трансформация не была бы завершена до конца. Тогда-то мне и пришла идея доставить столь необходимую энергию с помощью гамма-излучения. Это была крайне глупая мысль. Нам еще и финансирование пообещали сократить, поэтому я вызвался добровольцем для испытания, слишком был уверен в результате и как итог. Не переживай, похлопал Артур по плечу Брюса, все люди совершают ошибки, но не такие глобальные. Эф, ты по крайней мере только на себе ставил эксперимент, а не на каком-нибудь несчастном, как нацисты, да и сейчас у тебя руки-ноги целы и голова на месте, к тому же теперь я тебе буду помогать, если ты не уйдешь, конечно. Эх, да куда я теперь денусь, надо же, мне будет ассистировать ученик Эрскина и ветеран Второй мировой войны. Хах, полегче, еще неизвестно кто кому будет ассистировать, моего наставника в области генетики еще никто не переплюнул, с улыбкой ответил Артур. Ну что, проведем еще одно испытание. Можно обычным рентгеном посветить, чтобы реакцию увидеть. А давай, только нужна какая-нибудь мертвая ткань для восстановления, а я не могу на кухню сходить, сам должен понимать. Герой скосил взгляд на камеру с образцом сыворотки. Понимаю, я мигом. Через пару минут вернулся Брюс, неся на тарелке маленький кусочек еще не обработанной курицы. Отлично, это подойдет, сказал Артур, извлекая остатки сыворотки. Теперь просто положим сюда кусочек курицы и облучим радиацией. Ох, надеюсь, что мои знакомые не узнают, чем я здесь занимался, а то все это больше походит не на серьезный эксперимент, а на приготовление обеда, даже микроволновка есть, сказал Биннер, наблюдая, как Арт помещает образцы в кубический бокс с излучателем, который действительно напоминал футуристическую СВЧ-печь. Подождав пару минут, Артур поместил образцы под микроскоп и дал посмотреть на результат ученому. Невероятно! Ткань действительно восстановилась, даже есть небольшое кровообращение. Это еще не все, смотри, что будет дальше, ответил Артур, тщательно промывая использованное лабораторное оборудование. Через десяток минут Биннер пораженно уставился на героя, оторвавшись от микроскопа. Ткань полностью деградировала, причем сама сыворотка нанесла множество дополнительных повреждений, будто у нее есть сознание, и она взбесилась. А я о чем тебе рассказывал? Но как же так, у моей сыворотки не было таких побочных эффектов, я же ее похожим образом проверял. Во-первых, это была именно твоя сыворотка, а во-вторых, все зависит от дозировки, если бы мы использовали кусок раза в три побольше, да еще и с кровью, то все было бы нормально функционировало пару дней при своевременной подпитке нужными веществами, а потом бы произошло примерно то же самое. Артур бросил взгляд на полностью омертвевшую ткань с черными вкраплениями. Тебе повезло, что не удалось восстановить сыворотку Эрскина, потому что до сегодняшнего дня ты вряд ли бы дожил, либо рехнулся бы от боли, когда сыворотка начала бы уничтожать твой организм и добралась бы до нервов. От представленной перспективы Брюса хватил озноб. Да, хорошо, ладно, ты убедился в правдивости моего рассказа. Про вторжение инопланетян я тоже говорил правду и, если ты не хочешь помогать мне как Халк, то помоги как Брюс, а я уж постараюсь решить твою проблему нормальным методом. Думаю, если действительно будет какое-то вторжение, то я все же принесу больше пользы в качестве Халка, с тяжелым вздохом ответил Биннер. Так что твоя идея с возможностью объединения моего сознания или обучения бою моего альтер-эго теперь не кажется такой бредовой. Артур удивленно уставился на ученого. КХМ, это было действительно неожиданно, но я рад, что ты мне доверился, я тебя не подведу и все исследования буду вначале с тобой согласовывать. Спасибо, серьезно кивнул Биннер. Это многое значит для меня. Когда приступим? Тренировку я и так с тобой утром провел, а лабораторные исследования пока подождут. Джун попросила меня съездить за красками, практически на другой конец города, так что мне следует выдвигаться, если я хочу быть дома к ужину. Свою компанию не предлагаю, если хакер смог скрыть меня в сети, то в лицо меня вполне могут узнать. Понимаю, до вечера. Попрощался Артур, направившись к выходу из лаборатории. Глава 90. Новые знакомства. Так и куда мне теперь идти, думал Артур, выйдя из метро на станции Kew Gardens. Union Turnpike. Метро ему откровенно не понравилось. Повсюду грязь и мусор, у него даже сложилось впечатление, что данным транспортом пользуются лишь бродяги и самый низший класс рабочих. Он бы и сам не стал спускаться под землю, но альтернативой выступала двухчасовая поездка на такси, причем это в лучшем случае, ведь только на Манхэттене можно попасть в многочасовую пробку в час пик. Так что, скрипя сердцем, пришлось посетить подземное царство, в котором даже были свои черти в лице чернокожих подростков, истязающие грешников ужасной музыкой. Обратно он точно поедет на электричке, а потом возьмет такси. Сейчас же ему хотелось пройтись пешком, к тому же его путь пролегал через парк, судя по нарисованному маршруту в исполнении Джун. Парк Гарденс Радилберг, наверное, это туда. Направился Артур в сторону ближайших зеленых насаждений, которые были расположены недалеко от метро. Спустя 5 минут Артур начал подозревать, что идет куда-то не туда, ведь рисунок явно показывал, что парк совсем небольшой, его даже можно сравнить со сквером. Как назло, вокруг не было ни одного прохожего, а телефон плохо ловил сеть, хоть заклинание используй. А почему бы, собственно, и нет? Собрался активировать глаз гора Артур, когда со стороны одной из дорожек раздался пронзительный женский крик. «Дама в беде!» Как бы парень ни пытался строить из себя полностью меркантильного человека, но просто так оставить ситуацию не мог. Каких-то 2,5 месяца назад он не хотел покидать уютное Дадзе, чтобы помочь пострадавшим при битве с монстром. К тому же на улице тогда и так было полно военных и медиков со спасателями, а потом бы прискакал Халк, разрулив сложившуюся ситуацию. Но прямо сейчас парк был практически безлюдный и никто не сможет помочь попавшей в беду женщине, поэтому Артур, как истинный герой, поспешил на помощь. К тому же жертва, благодарная своему спасителю, вполне сможет подсказать ему дорогу до нужного адреса. Артур быстро достиг места, откуда донесся крик и вылетел на поляну, оказавшись за спиной девушки, которая, судя по потрепанному виду и немного порванной одежде, и была жертвой. Но каково же было его удивление, когда, переведя взгляд на поляну, герой обнаружил, что кто-то уже расправился с 2 бандитами и прямо сейчас нанес удар последнему, стоящему на ногах, а затем выстрелил в упавшего грабителя-насильника паутиной. Героем оказался невысокий подросток, одетый в красную толстовку с капюшоном со схематичным символом паука, остальная одежда была синего цвета, а его лицо прикрывала маска. «Отойди от девушки!» — крикнул Артуру парнишка, приготовившись к драке. Человек-паук, но еще же слишком рано для его появления. Или не рано, черт, не помню, когда он начал геройствовать, он же только в Мстителях. Противостояние появился, хотя его же Старк пригласил, значит парень успел погерой. Размышление Арта прервала паутина, летящая ему прямо в лицо. Естественно, что герой с легкостью от нее уклонился, чтобы принять довольно чувствительный удар на скрещенные руки. «А ты сильный!» — воскликнул Человек-паук, прежде чем вновь броситься в атаку. «Постой, я не с ними!» — пытался образумить Артур дружелюбного соседа, мягко отводя все удары и не давая воспользоваться веб-шутерами. «Ага, именно поэтому ты стоял за спиной той девушки!» — с четко различимым сарказмом ответил парнишка, отпрыгнув назад и переводя дыхание. Ему еще не приходилось сталкиваться со столь сильными противниками, а ведь он уже успел одолеть целый десяток. К счастью, у него был план на такой случай. «Парень, послушай, я не грабитель», сам только что прибежал на крик девушки. Пытался образумить героя Артур, но его попытки были тщетны. «Слабо верится, поэтому я на всякий случай тебя тоже свяжу, а там пусть полиция разбирается». С этими словами в Артура полетело несколько гранат, начиненных паутиной. Каким бы ни был ловким и сильным враг, но из этой паутины он долго будет выбираться, пока она не испарится, и убежать из области поражения не получится. Но Артур и не собирался убегать. При подлете красно-синих цилиндров, он просто касался их ладонью, перемещая в инвентарь. Это как так?» – ошарашенно спросил костюмированный герой. Артуру захотелось похулиганить. Сосредоточившись на энергии внутри тела, он приказал пламени превратиться в радужную дугу между двух его ладоней, а после выполнил знаменитый мем со Спанч Бобом. «Магия!» Артур попытался скопировать интонацию мультипликационного героя. Насчет свидетелей он не беспокоился. Бандиты были в надежной отключке, а девушка уже успела убежать, по дороге прихватив свою сумочку, как только началась серьезная схватка между пауком и Артом. «Серьезно? Ну, почти!» — ухмыльнулся Арт. «Я надеюсь, что ты больше не станешь нападать. Я действительно прибежал сюда, чтобы помочь. Да, извините, что напал. Ха, да ничего страшного, и можно на ты, меня Артур зовут. Мне, кстати, нужна твоя помощь в одном деле». «Хорошо, а меня Пи, паук». «А что за помощь?» По виду подростка было видно, что ему хочется задать миллион вопросов, и он с трудом сдерживает себя. «Странное ты себе геройское имя выбрал, Пи-паук». «Нет, просто паук, заметано, а дело простое, я заблудился». «Ты случайно не знаешь, это Парк Гарденс, Радилберг?» «Нет». Немного погрустнел обладатель паучьих сил, который думал, что требуется его геройская помощь. «Это Парк Флушинг Медаус, а тот, что тебе нужен, в противоположной стороне». «Вот как? Спасибо. Ты вроде хорошо ориентируешься в здешних местах. Может, еще подскажешь, где находится Аскин-авеню? До него даже ближе. Отсюда прямо, впереди будет выход из парка, потом пройдешь по 72-й до бульвара Куинс, дальше через дорогу, потом повернуть налево и пройти 20 метров, там и будет нужная тебе улица». «Спасибо, ты меня очень выручил». «Спрашивай, вижу же, что тебя прям распирает», — милостиво разрешил Артур, наблюдая за нервничающим пауком. «Артур, а я могу научиться магии?» «Не уверен. Блин, а были ли во вселенной Марвел пауки маги? Что-то не могу припомнить. Но, вроде, именно в Марвел практически любой мог творить магию, если добирался до Камартаджа. Ты не печалься, ведь ты и так силен. Но если я правильно помню, то в Камартадже, это где-то в Непале, любой желающий может научиться магии, но как там все происходит, я без понятия, я самоучка, да и магией это не назовешь, так фокусы». «Спасибо за информацию, приятно было познакомиться». «Мне тоже, удачи в геройствованиях». Попрощался Артур, направившись к выходу из парка, а до его усиленного слуха донесся тихий шепот паука. «И как мне уговорить тетю съездить в Непал, Лагри? Завтра, может быть, не будет проды, но я наверстаю в выходной». Глава 91. Замечательная женщина. Благодаря точным инструкциям от паука, Артур с успехом добрался до нужного дома, который находился по адресу Ингрэм-стрит 20, в районе Форест-Хиллз. После звонка в дверь на пороге появилась приятная женщина средних лет в очках и с длинными каштановыми волосами. Мягко улыбнувшись, она спросила у героя: «Здравствуйте, чем могу вам помочь? Никак не пойму, кого она мне напоминает, такое чувство, что я уже ее где-то видел». «Добрый день, я по поводу красок. С вами связывалась моя девушка по имени Джун. Ах да, она предупредила, что придет ее молодой человек. Пройдемте внутрь, я еще не успела собрать все краски». Артура провели на кухню, где прямо чувствовался уют, созданный хозяйкой. «Будете чай?» «Как раз чайник вскипел». «Да я как-то хотел отказаться, парень, но был перебит». «Не отказывайте, это настоящий пуэр. Вы будете в восторге от его вкуса». «Хорошо. Наверное, не стоит обижать хозяйку отказом». «Прекрасно». Чай был оперативно заварен и подан на стол. Пока Артур гипнотизировал чашку взглядом, как по волшебству, перед ним оказалась тарелка, доверху забитая пирожками. «Вот, к чаю», — вновь улыбнулась женщина. «Вы не стесняйтесь, я много для племянника готовлю, хотя он тот еще троглодит. Представляете, ест за двоих, но при этом худой, как щепка». Всплеснула она руками. «Не представляю», — ответил парень, вдыхая аромат свежей выпечки. «Идея — хорошо перекусить». К тому же домашней едой не вызывало у него сильного отторжения, но герой не хотел возвращаться домой на ночь глядя. «Спасибо за угощение, я попробую, но не могли бы вы собрать краски, а то обратно я должен вернуться на электричке. Не хочу опоздать. Ой, что же это я? Сейчас все соберу, а вы пока попробуйте выпечку». Женщина быстро убежала куда-то вглубь дома. Вернулась она через 10 минут с огромным пакетом с различными красками. «Вот, остались от родственницы. Спасибо, сколько с меня?» Начал вставать со стула Артур, чтобы достать кошелек, который пришлось завести, чтобы не полить инвентарь. «Ну что вы, ничего не нужно. Вы кушайте, пирожки с луком и яйцом у меня сегодня особенно удались. А по поводу денег, то краски старые, и я даже не знаю, можно ли ими еще пользоваться. Недавно разбирала подвал и вот наткнулась там на них, остались от невестки, сама я не рисую, да и племянник совсем искусством не интересуется». Раздался хлопок входной двери. «Кстати, а вот и он, тетя Мэй, я дома». Донесся знакомый звонкий мальчишеский голос коридора. «Питер, у нас гости, мой руки и садись за стол. Только не говорите мне, что я сейчас в доме Питера Паркера». Но желание Артура не сбылось, ведь через минуту на кухню вошел невысокий парнишка, который выглядел точь-в-точь, как Том Холланд, сыгравший роль Питера Паркера в фильмах Марвел про Мстителей. Радостный парнишка, войдя на кухню, сразу обнял тетю Мэй и только потом заметил сидящего за столом Артура. «Что ты здесь делаешь?» Питер тут же приготовился к битве, коснувшись мини-паутинной гранаты, которую он берег как раз для подобных случаев. «Питер Бенджамин Паркер», — грозным голосом воскликнула женщина. «Ты что себе позволяешь? Разве так я учила обходиться с гостями? Немедленно извинись перед... О, Господи, мы же так и не были представлены друг другу. Меня зовут Мейбел, но для вас просто Мей, а этого оболтуса зовут Питер. Тетя, не надо, ты не понимаешь, что это за человек», — громко зашептал мальчик, но легкий подзатыльник в исполнении тети Мей прервал оправдание паучка. «Даже слышать не хочу, нельзя так поступать с гостями». Решив не спорить со своей тетей, Паркер все же решил извиниться перед незваным гостем. «Я вас, скорее всего, с кем-то перепутал, извините, мистер». «Ха-ха, не стоит, все же азиаты почти все на одно лицо. Можешь звать меня просто Артур или Арт. Я приехал к твоей тете за красками, думал, быстро расплачусь и уйду, но в итоге меня накормили великолепнейшими пирожками. Ни разу в жизни не ел чего-то такого же вкусного». Сказав это, Артур пожалел, поскольку, судя по взгляду Мей, отсюда он точно не уйдет, ведь ему грозит превратиться в колобка и его тогда можно будет только выкатить, предварительно расширив дверные проходы, как минимум в 2 раза. «Да, тетя готовит одну из лучших выпечек в городе, нет, во всей стране». Поняв, что Артур пока что не собирается как-то вредить, Паркер немного успокоился, но все равно был настороже. «Спасибо за угощение, но мне, пожалуй, пора», — сказал герой, вставая из-за стола. «Артур, постой, не обижайся на моего племянника. Он в последнее время ведет себя странно, но все равно он хороший мальчик. Давай я дам тебе немного выпечки в дорогу, а то ты почти ничего не съел». «Спасибо, Джун будет рада домашней выпечке. Тогда я соберу все в пакет». Сказав это, Мэй отправилась в смежную комнату. Когда женщина вышла, паучок мигом подлетел к Артуру и взял его за ворот свитера, немного приподняв. Беспокойство за тетю заставляло Питера действовать слишком импульсивно, к тому же непонятный маг точно не мог принести ничего хорошего, хотя при первой встрече показался Паркеру хорошим малым. «Почему ты здесь и как ты меня вычислил?» «Черт, я вначале хотел сделать вид, что не знаю, кто на самом деле этот парнишка, но тут и даже до самого тупого дойдет, что пацан явно непрост, раз может одной рукой приподнять взрослого человека. Успокойся». Артур резко ударил по болевой точке на руке, чтобы Паркер его отпустил. Паучок с шипением отпрыгнул, держась за пострадавшую руку, полностью готовым к схватке. «Успокойся, я действительно пришел за красками», — сказал спокойно Арт, поправляя одежду. «И ты бы поосторожней был. Я хотел сделать вид, что вообще не в курсе, кто ты, но когда тебя поднимает мелкий пацан, это точно выглядит необычно, а еще тебе бы не помешал какой-нибудь модулятор голоса, маска хоть и глушит звук, но узнать тебя все еще можно». Артур сел обратно за стол в ожидании Мэй Паркер, а Питер, видя, что гость не проявляет никакой агрессии, немного успокоился и тоже сел за стол, взяв пирожок из тарелки. Через пару минут вернулась Мэй с объемным пакетом продуктов. «Вот, я еще запеканку сюда положила, пусть твоя девушка ее обязательно попробует». «Спасибо огромное», — сказал Артур, принимая пакет с продуктами и забирая пакет с красками, «но я все же заплачу». «Не стоит, стоит», — прервал возражение женщины парень. «Я не знаю, сколько стоят эти краски, но за такую великолепную выпечку нельзя не заплатить. Спасибо, было очень вкусно». И пока миссис Паркер не успела ничего возразить, Артур быстрым движением всучил ей две купюры достоинством в сотню долларов каждая и буквально сбежал, пока впавшая в ступор женщина не успела его остановить. Преодолев быстрым шагом 2 километра, Артур оказался рядом со станцией электрички. Путешествие на электричке заняло у героя около 20 минут и понравилось ему гораздо больше, чем поездка в метро. В Дадзи его встретила Джун, которой очень понравилась свежая выпечка, она даже интересовалась, где Артур смог приобрести такую вкуснятину, но узнав, что его просто угостили, разочарованно вздохнула. Засыпая в постели девушки, Артур размышлял о том, что правильно сделал, не став драться с Паркером. Со временем паучок превратится в настоящего героя, и тогда можно будет одолжить у него пару старых веб-шутеров для дезинтеграции. Глава 92. Канон не дремлет. Сегодняшний день был необычным, ведь Джун не нужно было спешить на работу, поскольку сегодня выходной. Им удалось побольше понежиться в постели, но все же пришлось вставать для утренней тренировки. Артур, вспоминая фильмы и комиксы Марвел, пришел к выводу, что нигде нельзя быть в безопасности. То какие-нибудь террористы устроят бои в городе, как в фильме «Железный человек 2» или произойдет нашествие Читаури. Так что умение сражаться и адекватно реагировать на изменения окружающей ситуации – ключ к выживанию. Арт не был большим фанатом вселенной Марвел и был в курсе только основных событий, которые освещались в фильмах, и имя Джун там точно не мелькало. Поэтому девушке не надо быть героиней и сражаться на передовой с сильными врагами, достаточно быть ловкой и не лезть на рожон. Обычно Артур старался немного занижать свои силы и сражаться, лишь используя свое мастерство, подталкивая развитие Джун. Но сегодня он решил показать подавляющую мощь, разогнав по полной восприятие и ускорившись. Он не давал девушку и тени шанса на контратаку, поэтому уже через 10 минут она лежала, распластавшись на полу, полностью без сил. Ее техники, которые вышли на новый уровень, совершенно не могли ей помочь, мгновенно блокируясь синеватой аурой, исходящей из рук парня. Но хозяйка Дадзи совсем не была расстроена. По сравнению с суровыми тренировками отца, их с Артуром бой был больше похож на догонялки, а небольшие синяки от ударов сойдут уже через пару дней. По сравнению с отцовской тростью, это ерунда, не стоящая внимания. Так как, обеспокоенно склонился над лежащей девушкой Арт, я не сильно переборщил, хух, все в порядке. Я даже рада, что у меня такой сильный парень, в обиду меня точно не дашь, а будешь сам колотить. Увидев, как вытянулось лицо Артура, девушка заливисто рассмеялась. Хаем, раз смеешься, то точно в порядке. Ты пока отдыхай, а я займусь своим новым учеником. Брюс, прошу на ринг.